только вот никогда не путешествовал. И как, спрашивается, преподавать географию, если ты никогда не путешествовал? Текст заучиваешь, но с самим предметом не знаком. Знаешь название, но совершенно не представляешь, о чем идет речь. Понимаете, мсье? Прекрасно понимаю. Я делал это всю свою жизнь. Всю жизнь занимался жульничеством. И понял это только когда вышел на пенсию. Увы, было слишком поздно. У меня появилось желание попутешествовать, посмотреть дальние края, но было слишком поздно. Конечно, в вашем возрасте путешественниками не становится. Мой возраст здесь ни при чем, сье. Просто поймите меня правильно. Отправься я сейчас путешествовать, профессионального позора я бы все равно не смыл. Я думаю, что прожил жизнь в чести и совести, а, подходя к ее концу, понимаю, что ошибся, в корне ошибся. Что же, прикажете мне спокойно сойти в могилу с таким тяжким грузом вины на плечах, да, мсье? Это вы мне прикажете? Ну же, мсье, будет вам. Я вас не совсем понимаю. Вы меня не понимаете? Однако все очень просто. Ну, вообще-то я вас понимаю. Но все же, мсье, если бы вы ничего не знали, вы не смогли бы оставаться преподавателем. Это бы заметили. Тут-то вы и ошибаетесь. Никто ничего не заметил. Все проскочило, как письмо в ящик. Мое невежество, мое жульничество — все. Как теперь прикажете это исправить? Как исправить вину? Как мне это сделать? И как мне умереть? Ах, если бы у меня не было повода себя корить, мсье, я встретил бы смерть с радостью, вот именно с радостью. Мне не в чем было бы себя упрекнуть. Я бы с улыбкой закрыл глаза, вот именно с улыбкой. А потом... О! Потом я бы ничего не боялся. Я был неплохим человеком. Я бы отправился в чистилище и, быть может, в рай, о существовании которого вы только что справедливо напомнили. А может, через несколько сотен лет я бы реинкарнировался в теле красивой женщины или богатого промышленника. Если в те времена еще будут промышленники, потому что эти проклятые большевики способны всех их уничтожить. В таком случае я реинкарнируюсь на другой планете, на Венере, например. А вы верите в призраков, мсье, в призраков, которые обитают в столах? Однажды я решил повращать стол с моим Шурином и Эмилем, официантом, который был у нас до того, как появился нынешний. Не получилось. Представьте себе, эта штука осталась нема, как рыба. Как обидно, что вы меня перебили. О чем я говорил? О большевиках, о планете Венера. Это верно, очень хорошая планета. Я рассматривал третью гипотезу. Не помню, жалко. Когда меня перебивают, я не могу восстановить ход моих мыслей. Это возраст, месье. Да, возраст, который все увеличивается. Возраст, он как зверь, месье. Зверь, который все увеличивается, увеличивается, увеличивается и, в конце концов, сжирает нас живьем. Ох, я аж содрогнулся, честное слово. Все было бы ничего, если бы меня не мучила эта штука здесь, в груди. По-моему, то, в чем вы себя упрекаете, не так уж страшно, раз уж никто не заметил. Я вижу, вас даже наградили. Это самое ужасное. И виню себя в этом я один. Да, один-единственный. Остальные не хотят меня понимать. Родственники, друзья не хотят понимать. Некому меня судить. Сколько людей радовалось бы на вашем месте? Это все бесчестные люди. Я сам себе единственный судья. Что же, прикажете мне умереть? Либо меня вообще судить будет некому, либо я сам себя буду судить целую вечность. Ужасно. Месье Толю расплакался. Но в 51-м трамвае этим никого не поразишь. Здесь привыкли. Столько людей возвращается с кладбища Пантен. «Не надо переживать, месье», — сказал Гектор Лантерн. «Не надо. Все то ли вытер глаза ветхим платком, шмыгнул. Я уже ничего не соображаю». «Это понятно, вы взволнованы. Обидно, что я не могу вспомнить конец фразы, на которой вы меня перебили. А, это когда вы говорили о коммунистах и звездах. Кстати, уважаемый, я вдруг кое о чем подумал, ведь я совершил путешествие после того, как вышел на пенсию. Я был за границей. Я тоже был за границей. В Бельгии, в Шарлеруа, а позже в Рейнской области. Но это все равно, что во Франции. А я ездил в Лондон. Дело в том, Мсье, что эта поездка стала концом всего. Конечно, начни я путешествовать сейчас, это не отменило бы моего путешествия в прошлом.